Глава восьмая. Пока Кэти осматривал доктор, Ричард Гейтс бесстрастно наблюдал за процедурой. Полицейский доктор, как всегда, немного нервничал в присутствии Гейтса, и руки его слегка дрожали, когда он застегивал пуговички на ночной рубашке Кэти. Вновь завернув ее в грубое одеяло, он повернулся к женщине-констеблю и сказал: «У нее сильнейший шок». Гейтс перебил его: «Значит, она не может давать показания». Доктор Ангус Миллер внимательно посмотрел в глаза этого великана. «Нет, если вы считаете это нецелесообразным», — он поперхнулся. Гейтс улыбнулся. «Да, я именно так считаю. Спасибо, доктор Миллер». «И что бы мы без вас делали?» В его голосе слышалась нескрываемая насмешка, и доктор поспешил собрать свои вещи обратно в черную сумку и ретироваться. «У нас мало времени, сэр. Скоро придется что-то делать», — сказала констебль. Гейтс слегка кивнул. «Конечно, Дорин. Умой и причеши бедняжку, а я разберусь с ее матерью». Мэтч находилась в состоянии полной растерянности и раздражения. Была уже четверть одиннадцатого утра, а ей не принесли ни чая, ни кофе, ни завтрака, и последний, кого она видела, был этот мерзавец Гейтс. Она знала, что это он приказал оставить ее без еды и питья, и теперь, мучимая жаждой, голодом и страхом, Мэтч размышляла о том, что же он предпримет дальше. В одном она не сомневалась: без борьбы он не сдастся, и Мэтч уже не была уверена, что сможет противостоять ему и его железной воле. Гейтс тайком наблюдал за тем, как она нервно расхаживает по камере, и про себя улыбался. Он прекрасно понимал, какое психологическое преимущество он получил, отрезав ее от внешнего мира. Даже простая чашка чая могла рассматриваться как контакт с внешним миром и могла помочь укрепить ее решимость. Если бы у него было больше времени, он оставил бы ее на пару дней без туалетных принадлежностей, еды и питья. Это всегда давало отличные результаты. Также помогало, если отберешь у них одежду, особенно у женщин. Но, к сожалению, времени было в обрез. Он должен предъявить обвинение, иначе придется их отпустить. И это обвинение он предъявит Мэтч. Когда Мэтч услышала звук открываемой двери, она уже не знала, бояться ей или радоваться. Увидев Гейтса, она поняла, что ее опасения не напрасны. «Здравствуй, Мэтч. Ты выглядишь взволнованный. С чего бы это?» Его певучий голос напугал ее больше, чем если бы он начал кричать на нее, но Гейтс редко кричал. Спокойный голос был его козырем, и он любил повторять: «Добром добьешься большего, чем дубинкой». Вглядевшись в его решительное лицо и заметив пугающую холодность взгляда инспектора, Мэтч дрогнула. «Послушайте, мистер Гейтс». Он оборвал ее. «Ты начинаешь действовать мне на нервы, Мэтч. За все эти годы мне ни разу не приходилось только возиться с какой-то старой шлюхой. Мне кажется, ты надо мной смеешься». Он выразительно поднял руки. «Ты, похоже, просто надо мной издеваешься». Мэтч трясла головой и бормотала: «Нет-нет, мистер Гейтс». Грубо толкнув ее на койку, он сказал: «До меня дошли сведения про твои грязные делишки со Сьюзен. Теперь она очень огорчена. Ей ведь захочется узнать, кто ее заложил, правда? На воле ты и пяти минут не протянешь. Если я скажу ей, что ты начала трепаться по поводу того, как вы шантажировали лорда главного судью. Ты же понимаешь, что это прибыльный бизнес? Что, если ей придется бросить это дело? Или ее арестуют? Сьюзен не та женщина, с которой стоит ссориться. У нее феноменально крутой нрав, к тому же она любит детей. Да что я тебе рассказываю, ты сама все знаешь». Мэтч выглядела до смерти перепуганной. Подавив улыбку, Гейтс продолжил: «Так вот, когда я с ней разговаривал, она спросила о твоей дочери. Хотела знать, кто будет заботиться о девочке, пока ты будешь сидеть. Обещала приглядеть, чтобы с ребенком все было в порядке. Как мило с ее стороны, не правда ли, Мэтч? Твоя маленькая Кэти будет под защитой Сьюзан. Разве тебе не легче от этого? Подумай. Если мы со Сьюзан будем присматривать за ней, она будет в большей безопасности, чем вся королевская семья». Мэтч уже знала, что проиграла. Она подняла глаза на Гейтса, возвышавшегося над ней, и смирилась с неизбежным. Если он сказал Сьюзен, что она настучала на нее, ей не жить, это точно. Все знали, что Сьюзен была справедлива, точно так же, как все знали и то, что она могла быть беспощадна, если ее как следует разозлить. В точности, как и Ричард Гейтс. Оба они имели свой собственный взгляд на вещи и на то, как нужно вести дела, и такова была сила их воли, что они добивались всего, за что боролись. Мэтч подумала о дочери. и волна ненависти захлестнула ее. Кэти была молода, красива, у нее были могущественные покровители. По всем параметрам она была в выигрышном положении. Крупная слеза выкатилась из уголка глаза. Она смахнула ее желтым от табака пальцем. «Хочешь чаю, Мэтч? И чего-нибудь поесть?» В голосе Гейтса снова появились дружеские нотки. Он получил то, чего хотел. Она грустно кивнула, и он совершенно искренне ей улыбнулся. Улыбка преобразила его лицо. «Смотри веселее, девочка! В полицейских участках случаются вещи и похуже. Так мне, по крайней мере, рассказывали. Он добился своего. Так было всегда. Однако он тут же начинал скучать, терял всякий интерес к делу и стремился поскорее перейти к следующему. Выйдя из камеры, он приказал констеблю: «Принеси ей горячий завтрак и форму для дачи показаний. Как только она их подпишет, предъяви обвинение. Потом свяжись со службой соцзащиты по поводу ребенка, а я хочу жрать и спать, так что отправляюсь прямиком домой». И он покинул здание. Констебль Фуллер потрясенно смотрел вслед своему боссу. Он был уверен, что старая шлюха никогда не уступит. Но стоило ей немного пообщаться с Гейтсом, и вдруг она сознается. Да, еще одна интересная ночка в полицейском участке Бетнал Грин. Все эти крутые полицейские из сериалов просто отдыхают. Кэти умыли и одели, и теперь, сидя в комнате для допросов, она потерянно озиралась вокруг. Грязные стены и поцарапанный стол свидетельствовали о долгих часах, которые люди проводили здесь взаперти. Темные пятна на стенах и полу говорили о том, что многих приводили сюда против их воли, чтобы заставить сознаться с помощью силы. Несмотря на свой юный возраст, Кэти знала об этом. Там, где она жила, истории о зверствах, совершаемых полицией, были обычным делом, рассказывались с какой-то странной гордостью. Будто в тот день, когда тебя в первый раз побили в полицейском участке, ты становился настоящим членом криминального мира. Для молодых парней это был такой же знаменательный день, как их первый неумелый любовный опыт или первое ограбление. Глядя на эти пятна, Кэти вздрогнула, представив себе, каким образом вершилось здесь правосудие. Интуитивно она ощущала, что этот Гейтс, который был так добр к ней, один из главных вершителей этого правосудия, и вряд ли он со всеми обращается так, как с ней. Закрыв глаза, она попыталась представить, куда ее отправят дальше. Ей было только известно, что матери предъявили обвинение, а ее саму заберет социальный работник, и, в конце концов, ее отдадут на попечение. Сами по себе эти слова звучали пугающе. «Попечение». Она уже слышала кое-что от друзей по школе и знала, что слово «попечение» истолковывалось службами социальной защиты в самом широком смысле. Дверь открылась. В комнате появилась высокая женщина в зеленой шляпе и с ярко-оранжевой помадой на губах. «Это тот самый ребенок?» Женщина-полицейский молча кивнула. Она посочувствовала девочке. Эта стерва с крючковатым носом выглядела нисколько недобрее ведьмы из сказки про изумрудный город. Вся она состояла из одних углов, начиная от вздернутых скул и заканчивая костлявыми запястьями и щиколотками. Когда она уселась, женщине-полицейскому показалось, будто ее кости брякнули, словно сумка с инструментами. «Имя?» Кэти безмолвно смотрела на женщину. Сердце маленькой женщины-полицейского не выдержало, и она мягко произнесла: «Она все еще в шоке». Женщина перевела на нее свои холодные глаза и язвительно сказала: «Если мне понадобится ваше мнение, я спрошу». Кэти смотрела прямо перед собой. Женщина принялась отчитывать ее. «Нехорошо быть такой невежливой, юная леди. Советую тебе сотрудничать со мной. Я могу облегчить твою жизнь или сделать ее невыносимой, как захочу, и тебе лучше не забывать об этом». Бросив взгляд на женщину-констебля, она приказала: «Принесите чаю». Констебль нехотя вышла из комнаты. Миссис Мэри Бартон, социальный работник, изучала сидящую перед ней девочку. Красиво очерченный рот и изогнутые дугой брови раздражали ее. Девчонка выглядела совсем как взрослая женщина. Ее бесило, что под тонким материалом слишком большого для нее платья уже вырисовывались груди. Да, в общем-то, все в этом ребенке приводило ее в состояние крайнего раздражения. Девочки из рабочего класса уже рождались женщинами. Они развивались гораздо быстрее, гораздо раньше начинали смотреть на мужчин, и, как она сама могла свидетельствовать, гораздо раньше производили на свет детей. Вот и эта с ее густыми светлыми волосами и большими голубыми глазами явно нуждалась в ежовых рукавицах, и Мэри Бартон знала, кому можно ее поручить, но не сейчас. Сейчас она собиралась отдать девчонку на воспитание семье Хендерсон в Тоттеридж. Кэти тряхнула головой и скрутила волосы в легкий жгут. Бессознательный жест был полон такой грации, что миссис Бартон заскрежетала своими фальшивыми зубами. Нет, определенно, типичный жест будущей шлюхи. Ну что ж, несколько месяцев в Бентонской школе для девочек поставит эту нахалку на место. Нечего тратить время на чай и выражение сочувствия. Все, пошли. Нам предстоит долгое путешествие. Можно мне перед отъездом повидаться с мамой? Миссис Бартон отрицательно покачала головой. И речи быть не может. Это полицейский участок, а не летний лагерь отдыха. Твоя мать обвиняется в убийстве и ждет отправки в Хэллоуэй. Туда ей дорога. Когда-нибудь ты ее увидишь, если будешь хорошо себя вести. В ее словах содержалась скрытая угроза, и Кэти это почувствовала даже в своем смятенном состоянии. Глядя, как миссис Бартон торопливо собирает свои бумаги и папки, она сделала еще одну попытку. «Я даже не могу попрощаться с ней?» Миссис Бартон сделала вид, будто не слышала этой крайне возмутительной просьбы, но всем своим видом изобразила негодование. Склонив голову, Кэти проглотила слезы. Перед этим добрая женщина-констебль сказала ей, что Мэдж взяла на себя вину за убийство и что Кэти должна молчать и не говорить никому ни слова. Потом она обняла Кэти, от нее так приятно пахло лавандой и зубной пастой. Кэти тоже захотелось обнять ее, но она не осмелилась. Глаза Кэти вновь наполнились слезами, и она поспешно смахнула их. Внутренний голос настойчиво убеждал ее сказать правду, но она не могла. Добрая женщина-констебль сказала, что этот большой лысеющий человек с тихим голосом очень рассердится, если Кэти все расскажет. Что ее мать и так перед ней в долгу, и что это единственно правильное решение. Даже несмотря на то, что Кэти хотела, чтобы ее мать так поступила, теперь ей было очень страшно за нее. Она так любила свою маму, и она ее понимала. Направляясь вслед за миссис Бартон на улицу к ее машине, она в последний раз оглянулась на полицейский участок, прежде чем забраться на сиденье. Куда бы они ее ни увезли, Имон придет и заберет ее оттуда. И тогда все будет хорошо. Она продолжала отчаянно цепляться за эту мысль, пока они ехали по направлению к Кенту, и, наконец, уставшая и испуганная, забылась спасительным сном. Сидящей в следственном изоляторе Мэдж было дозволено свидание с Имоном дочерти старшим, и при виде его она безжизненно улыбнулась. «Надо было мне очутиться в тюрьме, чтобы ты, наконец, явился навестить меня по доброй воле, а?» Голос ее был жесткий, но лицо выглядело осунувшимся и уставшим. «Социальная служба забрала Кэти. Я пытался увидеться с тобой раньше, пришел, как только смог». Откинувшись на спинку стула, Мэдж закивала. «Так ты здесь из-за нее?» «Очень мило с твоей стороны», — сказала она. Она закурила и презрительно фыркнула. «На меня просто надавили, Имон. Так что не думай, что я это сделала из каких-то благородных побуждений, потому что это не так. Если бы я могла сейчас добраться до этой маленькой мерзавки, я бы сломала ей чертову шею. Она его презирала. Ей почти 14, и она должна была за это отвечать, парень. Очень скоро она уже вышла бы на свободу. Меня же ожидает долгий срок, так ведь? Что касается этого ублюдка Гейтса, я с ним еще посчитаюсь. Я с ними обоими посчитаюсь». Имон-старший печально покачал головой. «Мэдж, а я-то и вправду думал, что ты стала стоящим человеком. В конце концов, если бы ты не приволокла этого подонка в свой дом, ничего бы не случилось. Это все из-за тебя. Эта девочка была для тебя опорой и спасением, но ты этого так и не поняла. Обращал на нее внимание, когда тебе вздумается. Она подрастала, а ты сгружал на ее плечи все больше и больше обязанностей, своих обязанностей. Ты ее использовала и пренебрегла ею. И вот что я тебе скажу, леди. Я рад, что Гейтс сумел засадить тебя за решетку и что тебе светит большой срок, Мэдж, потому что ты именно этого и заслуживаешь. Любая нормальная мать на твоем месте заботилась бы о своем ребенке, но только не ты. О, нет! Ты ее и на панель с собой бы потащила. Именно это и собирался сделать с ней твой мужик, чтоб ты там ни говорила. Что ж, оставляю тебя наедине с самой собой, Господи Иисусе. Может, ты когда-нибудь прозреешь? Я искренне на это надеюсь. Не знаю, зачем я вообще пришел сюда. Зачем, Имон? Теперь голос Мэдж был тихий, в нем слышались умоляющие нотки, и, несмотря на весь свой гнев, он пожалел ее. «Я пришел потому, Мэтт, что мы были вместе много лет, и девочка мне как родная. Я пришел в надежде, что найду другую, Мэтт Коннор, раскаявшуюся женщину, которая наконец-то сделала что-то стоящее в своей дерьмовой жизни. Вот зачем я пришел. Он смотрел в ее выцветшие глаза и, несмотря ни на что, надеялся найти в них хоть какое-то проявление человечности. Что ж, значит, ты зря потратил время. Презрительно засмеявшись, Мэтч поднялась на ноги и, демонстративно повернувшись к нему спиной, позвала офицера и попросила увести ее обратно в камеру. Глядя на нее, он был поражен тем, как она изменилась за каких-то 24 часа. Да, она боялась тюрьмы. Кто же ее не боится? Но должна же она понимать, что пусть лучше она отбывает срок, чем ее дочка, совсем еще ребенок. Качая головой при мысли о том, какие все-таки женщины странные существа, Имон-старший вышел из Холлоуэя и направился в ближайшее питейное заведение, где и напился до бесчувствия. Кэти проснулась, когда они приехали в Дил. Они ехали вдоль береговой линии, и Кэти в немом восхищении смотрела на все эти огни, на безбрежную гладь моря. Это было так не похоже на все, что она видела раньше. Она не сразу вспомнила, куда и зачем они направлялись. Отдыхающие прогуливались по аллеям под моросящим дождиком, неся в руках пакеты с едой. За ними семенили детишки. Всюду мелькали разноцветные шапочки, торчали высокие конусы сахарной ваты. Женщины выглядели великолепно в своих ярких нарядах и с модными начесами на головах. Кэти увидела, как какой-то мужчина подхватил свою маленькую дочку и поднял ее над головой, а его жена наблюдала за ними, и ее лицо светилось от счастья. Кэти позавидовала благополучию, довольству и стабильности их жизни. Они свернули с набережной и долго ехали по извилистой дороге. Тут и там можно было видеть прелестные домики с опрятными садиками и дорогими машинами перед воротами. Дома были ярко освещены и выглядели теплыми и гостеприимными. Когда они свернули с дороги в узкий переулок, в Кэти зашевелились дурные предчувствия. «Почти приехали». Голос миссис Бартон звучал сухо. Подъехав к железным воротам, она остановилась, вышла из машины и потянулась за длинный шнур старомодного звонка. В машину тут же пробрался сырой прозрачный воздух, и Кэти задрожала. Холод пробирался до самых костей. В отличие от других домов, мимо которых они проезжали, этот дом никак нельзя было назвать радостным и гостеприимным. Он выглядел холодным и враждебным. Вместо белоснежного тюля на окнах — железные решетки, вместо красивой кирпичной ограды — массивный забор с колючей проволокой наверху. Дом больше походил на крепость. Ворота открыл пожилой мужчина. Когда они проезжали мимо него, он заглянул в машину, глаза его слезились. Выпрямившись, он стал неподвижно, провожая их долгим пристальным взглядом, пока машина не скрылась за углом. Увидев весь дом целиком, Кэти была шокирована. Дом был огромен. Старое здание в викторианском стиле, выстроенное ради престижа, а не комфорта. Когда они вышли из машины, колючий ветер закрутился вокруг нее и пробрался сквозь тонкую одежду, выданную ей в полицейском участке. Массивная входная дверь отворилась, и их пустили внутрь. В вестибюле были очень высокие потолки, там было ужасно холодно. У женщины, которая вышла им навстречу, была тяжелая грудь и ястребиное лицо. Грязным носовым платком она стерла каплю, повисшую на ее носу, больше похожим на клюв. «А это еще кто?» Вместо ответа миссис Бартон скорчила презрительную рожу и довольно сильно оттолкнула женщину. «Где мисс Хенли? Скажи ей, что я приехала. Потом забери девочку и дай ей что-нибудь поесть. А мне принеси чашку чая и погорячее. Ты все запомнила, Дирдра?» «Да, миссис Бартон, мэм». Женщина кивнула. Ее горбатый нос дернулся от едва сдерживаемого негодования. Схватив Кэти за руку, она потащила ее через вестибюль в маленький кабинет. Когда она открыла дверь, оттуда пахнуло теплом. «Вас хочет видеть миссис Бартон. Она привезла с собой эту девочку». Голос Дирдры был полон оскорбленного достоинства. Сидящая за столом маленькая полная женщина в изумлении взглянула на Кэти. «Она хочет чаю, хочет видеть вас», — продолжала Дирдра. «Отведи девочку на кухню и принеси чай, я поговорю с миссис Бартон». Кэти услышала сталь в ее голосе и про себя улыбнулась. Хоть кто-то не боялся эту ужасную тетку. «А ты чего уставилась?» Это было сказано жестким, нетерпящим возражения голосом. Кэти растерянно покачала головой. «В этом учреждении ты должна говорить, если к тебе обращаются. Отвечай мне!» Она все качала головой и пыталась объяснить, но будто онемела. «Забери ее, Дирдра. Судя по всему, она умственно отстала или что-то в этом роде». Этот пренебрежительный тон стал последней каплей, и Кэти почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Я не отсталая. Слова вылетели из нее, прежде чем она успела подумать, что делает, и громко и пронзительно прозвучали в этой чересчур натопленной комнате. На лице полной женщины отразились удивление и неверие. «Уведи ее, Дирдра. В темную комнату ее. Никакой еды, ничего, пока я не распоряжусь». Дирдра грубо схватила Кэти за руку и потащила ее вниз по длинной лестнице. Она попыталась вырваться, но Дирдра больно ущипнула ее. «Ты сама напросилась. Мисс Хенли не потерпит здесь плохого поведения, будет хлестать тебя по лицу, пока из ушей кровь не хлынет. И бесполезно плакать и сопротивляться. С ней этот номер не пройдет». Она протащила Кэти через кухню и, открыв тяжелую металлическую дверь, толкнула ее в темноту. Холодную темноту. Осознав, что с ней произошло, Кэти попыталась выскользнуть через закрывающуюся дверь. Последовал сильный толчок, от которого она растянулась на сыром полу. Дверь захлопнулась с ужасающей неотвратимостью. Кэти лежала на полу, сердце отбивало бешеный ритм в ее груди, а мозг лихорадочно соображал. Она зарыдала, и ее рыдания, полные страха и ярости, граничили с истерикой, но никто не слышал их сквозь тяжелую металлическую дверь, да и всем было плевать на нее. Такое это было место. Леона Хенли с любопытством слушал рассказ о злоключениях миссис Бартон, время от времени подливая ей чай и предлагая печенье, маленькие изысканные бутерброды и ломтики сочного фруктового пирога. Я поняла, что девчонка трудная, как только увидела ее. Теперь вы понимаете, почему я привезла ее сюда? — закончила свой рассказ работница социальной службы. Мисс Хенли с интересом все выслушала и затем сказала, на самом деле мне не следовало бы брать ее. В конце концов, это исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников, которым слишком мало лет, чтобы отправить их в тюрьму. Большинство здесь за воровство и насилие, как вы прекрасно знаете. Чтобы принять ее, мне понадобится распоряжение суда. Миссис Бартон перебила ее. «Я достану все необходимые документы. Девчонка почти напала на меня. Я подам жалобу, и вы должны сделать то же самое. Но разве я могу передать ее приемным родителям?» «Сами подумайте. Она была свидетельницей убийства, которое совершила ее мать-проститутка. И между нами, мисс Хенли, я думаю, она занималась тем же, что и ее мать. В медицинском отчете говорится, что не так давно у нее были сексуальные контакты». Мисс Хенли подняла брови, выражая надлежащее возмущение. «Я так понимаю, мать застукала ее за этим. Так и случилась эта трагедия. Говорю вам, это маленькая шлюха. Ей нужна твердая рука. Вот почему я именно о вас и подумала. Пусть даже я не смогу поместить ее к вам на законном основании, все равно вы единственная, кто может помочь, и я всегда так высоко отзываюсь о вас». Мисс Хенли знала, что угодила между молотом и наковальней. Эта костлявая стерва хотела упрятать девчонку подальше, и она это сделает, это неизбежно. Однажды она видела, как Бартон избила до полусмерти ребенка, который посмел взбунтоваться, и даже ее удивила такая жестокость, хотя за ней самой водились подобные грехи, видит Бог. Миссис Бартон была вдвойне опасна, потому что у нее везде были связи, связи с могущественными людьми. Стоит ей захотеть, и это учреждение завтра же закроют. Ее власть была безгранична, и она этим беззастенчиво пользовалась. Ее муж был господин судья Бартон, а брат руководил региональным управлением социальной службы в Лондоне и окружающих графствах. «Уверена, мы сможем устроить ее здесь». «Вы предоставите необходимые бумаги?» — спросила мисс Хенли. Миссис Бартон довольно улыбнулась. «Конечно, дорогая. Можно мне еще один кусочек этого великолепного торта? Кто его испек? Кто-то из воспитанниц?» Довольная тем, что добилась своего, она расслабилась и начала по-настоящему получать удовольствие от тепла и угощения. Так приятно, когда удается справиться с трудной проблемой, как она заметит позже своему мужу. «Я отлично поработала, дорогой. Я хочу сказать, как можно отдавать подобного ребенка в такую хорошую семью, как Хендерсоны?» Кэти проснулась на ледяном полу. Было абсолютно темно, воздух был пропитан влажным запахом плесени. Вспомнив, где находится, она широко раскрыла глаза, отчаянно надеясь хоть что-то увидеть в этой кромешной тьме. Было тихо, как в могиле, тишину нарушал только слабый скребущий звук. Кэти догадалась, что это мыши, но мышей она не боялась. В жизни ей приходилось сталкиваться и с гораздо худшими вещами. Она прикоснулась к полу, он был сырой. Кэти подползла к стене, прислонилась к ней и подтянула колени к подбородку, обхватив их руками, чтобы хоть как-то согреться. Она снова мысленно увидела труп Рона и лицо Имана, когда он лишал ее невинности. Оба события смешались в ее воспаленном мозгу, и она отчаянно пыталась сосредоточиться на чем-то другом. Сердце ее бешено колотилось, и она пыталась побороть нарастающую внутри истерику. Кэти знала, что плакать бесполезно. Она должна попытаться думать о чем-то другом, и она начала думать о своей матери, о том, что после стольких лет она для нее что-то сделала. Кэти мысленно благодарила ее. В этой темной пустоте она верила, что, может быть, Мэтч услышит ее и узнает, как она ей благодарна. Только это помогало ей не сойти с ума. Спустя 15 часов мисс Хенли наконец-то вспомнила о том, что надо бы выпустить Кэти. После ухода миссис Бартон они отправились спать, полагая, что после ночи, проведенной в темной комнате, девочка будет более покладистой. Но утром произошла драка между двумя воспитанницами, и о Кэти вспомнили лишь после обеда. Открыв тяжелую дверь, мисс Хенли с удивлением обнаружила, что девочка сидит совершенно спокойно, прислонившись к стене. Ее огромные голубые глаза абсолютно ничего не выражали. Но, как про себя заметила мисс Хенли, после первого знакомства с темной комнатой в этом не было ничего удивительного. «Встань!» Кэти поднялась на ноги и ожидала дальнейших инструкций. Ее тонкая кожа была покрыта слоем зеленой плесени с сырых стен, ноги посинели от холода. Тем не менее, она не произнесла ни слова и молча последовала за своей тюремщицей, с трудом передвигая затекшими и замерзшими ногами. В кухне было тепло, и Кэти увидела двух девочек-близнецов, настороженно наблюдавших за ней. «Дайте ей чая, хлеба и джема, потом отведите в мой кабинет». Девочки по очереди кивнули и посмотрели вслед удаляющейся женщине. У близнецов были густые черные волосы и большие карие глаза. На лице над правой скулой у каждой было маленькое голубое пятнышко. Это были отметины, какие ставят в исправительных учреждениях для подростков. Кэти сразу же их узнала и поняла, где находится. «Я Морин, а это Дорин. Мы здесь за поджог. Сожгли дотла дом нашей мамаши». Они заулыбались друг другу, будто сказали что-то очень смешное. «А ты здесь за что?» Кэти покачала головой. «Я не знаю». Девочки посмотрели друг на друга и пожали плечами. «Не хочешь, можешь не говорить. Мы все равно узнаем». Они достали из кладовки хлеб и маргарин и налили ей кружку густого черного чая из кипящего чайника. «Вот, поешь и скажи нам, как тебя зовут». Кэти с жадностью накинулась на еду. С каждым глотком обжигающего чая она чувствовала, что ее руки и ноги постепенно отогреваются. «Я Кэти Коннор из Ист-Энда». «Почему ты здесь? Это место для несовершеннолетних преступниц. Ты должна была что-то сделать». Кэти снова затрясла головой. «Нет, я ничего не сделала». Она помнила, что сказали ей этот добрый человек и женщина-констебль. Морин посмотрела ей в лицо и улыбнулась. «Ну ладно, можешь молчать. Но я предупреждаю тебя, девочка. Дениза все равно захочет знать. И она узнает». В этот момент в кухню вошла Дирдра. Обсуждение пришлось прекратить. Вскоре Кэти предстояло узнать, кто такая Дениза. Мисс Хенли посмотрела на стоящую перед ней девочку. Ее охватило непривычное ей чувство вины. Густые светлые волосы спутались, под глазами залегли темные круги, ноги были покрыты синими пятнами от сидения на ледяном полу. Но ее смущало не это, а то, что по всем правилам девочка не должна была здесь находиться. Ведь ничего плохого она не совершала. «Ну что, девочка, что ты можешь мне сказать?» Кэти слегка качнула головой. «Ничего, мисс, мне нечего сказать». Мисс Хенли видела растерянность на ее лице. «Пока ты находишься в моем учреждении, я не потерплю непослушания, драк и грязных выражений. Ты меня поняла? Если нет, я повторю. Если же ты поняла и вздумаешь нарушать установленные мной правила, я тебя в порошок сотру». Все это мисс Хенли говорила с улыбкой, и Кэти почувствовала, как сердце ее проваливается куда-то в пятки. «А теперь я передам тебя Дирдре, который выдаст тебе твою форму и постельное белье. Один маленький совет. Остерегайся здешних девочек. С ними лучше не связываться. Большинство из них злобные фурии, склонные к насилию. Я не терплю этого, но ты понимаешь, что некоторые девушки, скажем так, с трудом себя контролируют. Это не предупреждение, а констатация факта. Будь осторожна, подчиняйся моим правилам, и ты выживешь. Вопросы есть? Почему я здесь? Я понимаю так, что это место для преступниц». Голос Кэти был предельно вежлив. Она увидела, что женщина помрачнела и затаила дыхание. «Тебе все объяснят, когда придет время. Дирдра, отведи ее в ее комнату». Кэти знала, что приобрела себе врага. но не видела, каким образом можно было избежать этой ситуации. Если то, что сказали близнецы, правда, она вообще не должна была здесь находиться. Дирдра выдала ей голубое платье с передником, которое было ей явно велико, и три пары толстых черных колготок, а также три носовых платка и две пары трусов. «Одну носишь, вторая в стирке», — пояснила она. Это были большие небесно-голубого цвета трусы с серой каймой. Затем последовали две майки. Домашние тапочки и обувь для улицы ей выдадут вечером, когда мисс Хенли откроет кладовую. Затем Кэти повели через лабиринт выкрашенных в зеленый цвет коридоров, пока они не поднялись на самый верх здания, где когда-то были комнаты для горничных. Дирдра мягко подтолкнула ее в маленькую комнату со слуховым окном под потолком и двумя кроватями. «Будешь жить с девочкой по имени Салли Вилден, такая же маленькая мерзавка. Бьюсь об заклад, будете ладить, как кошка с собакой. Салли — проблемная девушка. И у меня такое предчувствие, что с тобой у нас тоже будут проблемы. Я всю свою жизнь присматриваю за девочками. Здесь я уже 10 лет и могу отличить плохую девочку от хорошей. Маленький дружеский совет. Не ссорься с мисс Хенли. Она может быть настоящей мегерой. А ты и так уже нажила себе врага, миссис Бартон. Будь осторожна, девочка. Просто будь осторожна. Здесь тебе придется самой о себе позаботиться, потому что я могу тебе точно сказать, никому здесь до тебя нет никакого дела». Кэти посмотрела прямо в ее ястребиное лицо. «Я не должна здесь быть. Это место для преступниц. Я не преступница». Дирдра улыбнулась. «Если Бартон хочет, чтобы ты была здесь, здесь ты и останешься. Будь тише воды ниже травы, и все будет в порядке. Если ты сюда попадешь, то все. Никто из внешнего мира не может и близко к тебе подобраться. Поверь мне, я знаю, что говорю». По-настоящему теперь встревоженная Кэти оставила свои вещи в комнате и последовала за Дирдрой вниз. Запах карболки заполнял все вокруг, смешиваясь с запахом пригоревшей капусты, тошнотворная смесь. Все, что Кэти сейчас было нужно, — это горячая ванна и какая-нибудь приличная еда. Она никак не могла отогнать от себя эти мысли, когда Дирдра привела ее в класс. Около 30 пар глаз повернулись в ее сторону и уставились на нее с откровенным любопытством, и Кэти почувствовала, что от смущения краснеет. Дирдра оставила ее там и молча вышла. А Кэти стояла перед классом и ждала, когда ее представят. Ждать ей пришлось долго. Учительница, высокая, статная женщина, не обращала на нее никакого внимания и продолжала вести урок на тему личной гигиены. Кэти стояла, наблюдая за окружающими и вбирая каждую мелочь, но ее лицо оставалось при этом абсолютно бесстрастным. Внимательно изучая девочек и учительницу, она решила, что смоется отсюда при первой же возможности. Кэти Коннор знала, что должна полностью сосредоточиться на том, как ей убежать отсюда и убежать в одиночку. По крайней мере, хоть один человек из всех казался настроенным к ней дружелюбно. И с этого можно было начать. Старательно сохраняя на лице невозмутимое выражение, она слушала и наблюдала в течение следующих полутора часов.